Так и он ей показался каким-то сказочным городом, приснившимся в детстве. Отбыв срок, она осталась там вольнонаемной. Помню, я шла в пургу, и у меня появилось какое-то задорное настроение. Я шла, размахивая руками, борясь с пургой, пела легко на сердце от песни веселой, глядела на переливающиеся занавеси северного сияния, бросалась на снег и смотрела в высоту. Хотелось запеть, чтоб услышал Норильск. Что не меня 5 лет победили, а я их, что кончились эти проволоки, нары, конвой. Хотелось любить, хотелось что-нибудь сделать для людей, чтобы больше не было зла на земле. Освободить нас ото зла Сачковой все-таки не удалось. Лагеря стоят. Но самой ей повезло. Ведь не 5 лет, а 5 недель довольно, чтобы уничтожить и женщину, и человека. Вот эти 2 случая у меня только и стоят против 1000 безрадостных или бессовестных. А, конечно, где ж как ни в лагере пережить тебе первую любовь, если посадили тебя по политической статье 15 лет, 8-классницей, как Нину Перегут. Как не полюбить джазиста-красавца Василия Казьмина, которым еще недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он казался тебе недоступен. И Нина пишет стих «Ветка белой сирени», а он кладет на музыку и поет ей через зону. Их уже разделили. Он снова недоступен. Девочки из кривощековского барака тоже носили цветочки, вколотые в волоса. Признак, что в лагерном браке, но, может быть, и в любви. Законодательство внешнее, вне ГУЛАГа, как будто способствовало лагерной любви. Всесоюзный указ от 8.7.44 об укреплении брачных уз сопровождался негласным постановлением СНК и инструкции НКЮ от 27.11.44, где говорилось, что суд обязан по первому желанию вольного советского человека беспрекословно расторгать его с половиной, оказавшейся в заключении или в сумасшедшем доме, и поощрить даже тем, что освободить от платы сум при выдаче разводного свидетельства. И никто при этом законодательно не обязывался сообщать той другой половине о произошедшем разводе. Тем самым гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключенных мужей и жен, а заключенные забывать поглуше о супружестве. Уже не только глупо и несоциалистично, но становилось противозаконно женщине тосковать по отлученному мужу, если он остался на воле. У Зои Якушевой, севшей за мужа как ЧС, получилось так. 3 года мужа освободили как важного специалиста. И он не поставил непременным условием освобождения жены. Все свои 8 она и оттянула за него. Забывать о супружестве — да, но инструкции внутри ГУЛАГа осуждали и любовный разгул как диверсию против производственного плана. Ведь, разбредясь по производству, эти бессовестные женщины, забывшие свой долг перед государством и архипелагом, готовы были лечь на спину где угодно — на сырой земле, на дровяной щепе, на щебенке, на шлаке, на железных стружках, а план срывался, а 5-летка топталась на месте, а премии гулаговским начальникам не шли. Кроме того, некоторые из зечек таили гнусный замысел забеременеть, и под эту беременность, пользуясь гуманностью наших законов, урвать несколько месяцев из своего срока, иногда короткого 5-летнего или 3-летнего, и эти месяцы не работать. Потому инструкции ГУЛАГа требовали уличенных в сожительстве немедленно разлучать и менее ценного из них отсылать этапом. Это, конечно, ничуть не напоминало салтычих, отсылавших девок в дальние деревни. Досадчива была вся эта подбушлатная лирика и надзору. Ночами, когда гражданин-надзиратель мог бы храпануть в дежурке, он должен был ходить с фонарем и ловить этих голоногих баб в койках мужского барака и мужиков в бараках женских. Не говоря уже о возможных собственных вожделениях, ведь и гражданин-надзиратель тоже не каменный. Он должен был еще трудиться отводить виновную в карцер и целую ночь увещевать ее, объясняя, чем ее поведение дурно, а потом и писать докладные, что при отсутствии высшего образования даже мучительно. Ограбленные во всем, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь, в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и, может быть, интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом, голодом, забытостью и зверством, к чему ж еще могли повернуться лагерницы, если не к любви? Благословением Божьим возникала любовь почти уже и не плотская, потому что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и мужчина не всегда в силе, да и лагерный надзор изо всякой заначки уединения таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, вспоминают теперь женщины, еще глубже становилась духовность лагерной любви. Именно от бесплотности она становилась острее, чем на воле. Уже пожилые женщины ночами не спали от случайной улыбки, от мимолетного внимания. И так резко выделялся свет любви на грязном, мрачном лагерном существовании. Заговор счастья видела Столярова на лице своей подруги, московской артистки, и ее неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла, что никто никогда не любил ее так, ни Мушкин режиссер, ни все бывшие поклонники. И только из-за этого не уходила с сеновозки, с общих работ. Да еще этот риск, почти военный, почти смертельный, за одно раскрытое свидание платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности, где так глубеют и разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен жертвами, ведь героическая любовь. Аня Лехтенен, Вортау, разлюбила своего возлюбленного за те 20 минут, что стрелок вел их в карцер, а тот униженно умолял отпустить. Кто-то шел с содержантками придурков без любви, чтобы спастись, а кто-то шел на общее и гиб за любовь. И совсем немолодые женщины оказывались тоже в этом замешаны, даже ставя надзирателей в тупик. На воле, на такую женщину никак не подумал бы. А женщины эти не страсти уже искали, а насытить свою потребность о ком-то позаботиться, кого-то согреть, от себя урезать, а его подкормить, обстирать его и обштопать. Их общая миска, из которой они питались, была их священным обручальным кольцом. Мне не спать с ним надо, а в звериной нашей жизни, как в бараке целый день за пайки и за тряпки ругаемся, про себя думаешь, сегодня ему рубашку починить, да картошку сварим. — объясняла одна доктору Зубову. Но мужик-то временами хочет и большего. Приходится уступать, а надзор как раз и ловит. Так в Уншлаге больничную прачку тетю Полю, рано овдовевшую, потом всю жизнь одинокую, прислуживавшую в церкви, нашли ночью с мужчиной уже в конце ее лагерного срока. Как же это, тетя Поля, ахали врачи, а мы-то на тебя надеялись, а теперь тебя на общее пошлют. Да уж виновата, сокрушенно кивала старушка, по-евангельски блудница, а по-лагерному... Но и в наказание уличенных любовников, как и во всем строе ГУЛАГа, не было беспристрастия. Если один из любовников был придурок, близкий начальству или очень нужный по работе, то на связь его могли и годами смотреть сквозь пальцы. Когда на ОЛП женской больницы Уншлага приезжал бесконвойный электромонтер, в услугах которого были заинтересованы все вольняшки, главврач, вольная, вызывала сестру-хозяйку, зечку, и распоряжалась. Создайте условия Мусе Бутенко, медсестре, из-за которой монтёр и приезжал. Если же это были зэки незначительные или опальные, они наказывались быстро и жестоко. В Монголии, в Гул-ЖДСовском лагере, наши зэки строили там дорогу в 1947-50 годах. Двух расконвоированных девушек, пойманных на том, что бегали к дружкам на мужскую колонну, охранник привязал к лошади и, сидя верхом, погнал их по степи. Кто отыщет теперь его фамилию и его самого? Да скажи ему, он поразится, он-то в чем виноват? Ему сказали так? А пусть не ходят к мужикам, сучки. Такого и салтычихи не делали, но делали соловки. Всегда преследуемые, уличаемые и рассылаемые, туземные пары как будто не могли быть прочны. А между тем известны случаи, что и разлученные они поддерживали переписку, а после освобождения соединялись. Известен такой случай. Один врач, Б. Я. Ша, доцент провинциального мединститута, в лагере потерял счет своим связям. Не пропущена была ни одна медсестра. И сверх того. Но вот в этом ряду попалась З. И ряд остановился. З. не прервала беременность, родила. Б. Ша вскоре освободился и, не имея ограничений, мог ехать в свой город. Но он остался вольнонаемным при лагере, чтобы быть близко к Зе и к ребенку. Потерявшая терпение, его жена приехала за ним сама сюда. Тогда он спрятался от нее в зону, где жена не могла его достичь, жил там с Зе, а жене всячески передавал, что он развелся с ней, чтоб она уезжала. Но не только надзор и начальство могут разлучить лагерных супругов. Архипелаг — настолько вывороченная земля, что на ней мужчину и женщину разъединяет то, что должно крепче всего их соединить — рождение ребенка. За месяц до родов беременную этапируют на другой лагпункт, где есть лагерная больница с родильным отделением, и где резвые голосенки кричат, что не хотят быть зэками за грехи родителей. После родов мать отправляют на особый ближний лагпункт мамок. Тут надо прерваться. Тут нельзя не прерваться. Сколько самонасмешки в этом слове. Мы не настоящие. Язык зэков очень любит и упорно проводит эти вставки уничижительных суффиксов. Не мать, а мамка. Не больница, а больничка. Не свидание, а свиданка, не вольный, а вольняшка, не жениться, а поджениться, та же насмешка, хоть и не в суффиксе. И даже четвертная, 25-летний срок, снижается до четвертака, то есть от 25 рублей до 25 копеек. Этим настойчивым уклоном языка зэки показывают, и что на архипелаге все ненастоящее, все поддельное, все последнего сорта. И что сами они не дорожат тем, чем дорожат обычные люди. Они отдают себе отчет и в поддельности лечения, которое им дают, и в поддельности просьб о помиловании, которые они вынужденно и без веры пишут. И снижением до 25 копеек зэк хочет показать свое превосходство даже над почти пожизненным сроком. Так вот, на своем лагпункте мамки живут и работают, пока оттуда их под конвоем водят кормить грудью новорожденных туземцев. Ребенок в это время находится уже не в больнице, а в детгородке или доме малютки, как это в разных местах называется. После конца кормления матерям больше не дают свиданий с ними, или в виде исключения при образцовой работе и дисциплине. Ну да смысл в том, что не держать же матерей из-за этого под боком. Их надо отправлять работать туда, куда требует производство. Но и на старый лагпункт, к своему лагерному мужу, женщина тоже уже не вернется чаще всего. И отец вообще не увидит своего ребенка, пока он в лагере. Дети же в детгородке после отъема от груди еще содержатся с год, иногда дольше. Их питают по нормам вольных детей, и поэтому лагерный медперсонал и хозобслуга кормятся вокруг них. Некоторые не могут приспособиться без матери к искусственному питанию, умирают. Детей выживших отправляют через год в общий детдом.